сердца надеждам, что покинул я, и веру в счастье храня, пусть в заблуждении остаются, и веру в счастье храня, пусть в заблуждении остаются, и веру в счастье храня, пусть в заблуждении остаются. Вкушайте жизни наслаждение, лелейте счастье свое, лишь только б ваше пробуждение не походило на мое, лишь только б ваше пробуждение не походило на мое.